Мировая торговля. Международная мировая торговля представляет собой процесс купли-продажи товаров и услуг, осуществляемый между покупателями, продавцами и посредниками в разных странах. Весьма часто под международной торговлей подразумевают только торговлю товарами. Международная торговля включает экспорт и импорт товаров, сумма которых называется товарооборотом, а соотношение между ними – торговым балансом. В статистических справочниках ООН приводятся данные об объеме и динамике мировой торговли как суммы стоимости экспорта всех стран мира. Зародившись в глубокой древности, мировая торговля достигает значительных масштабов и приобретает характер устойчивых международных товарно-денежных отношений на рубеже XVIII и XIX веков. Мощным импульсом этого процесса послужило создание в ряде стран, Англии, Голландии и других, машинного производства, ориентированного не только на внутренний, но и на внешний рынок. К концу XIX – началу XX веков сложился мировой всемирный рынок. В первой половине XX века мировая торговля пережила глубокий кризис. Он начался в годы Первой мировой войны и привел к длительному нарушению мирового товарооборота, продолжавшемуся до окончания Второй мировой войны, которая до основания потрясла всю структуру международных экономических отношений. Характерной чертой послевоенного периода явилось заметное ускорение темпов развития мировой торговли, достигших наиболее высокого уровня за всю историю человеческого общества. Так, среднегодовой темп роста мирового экспорта товаров составил в 50-х годах 6%, в 60-х – 8,2%, в 70-х-80-х годах 9%, и в 90-97 годах 6%. Среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта за этот период составили 1,5%. Соответственно, возрастал и объем мировой торговли. Так, в 1970 году он составил 0,3 триллиона долларов. В 1980 году – 1,9, в 1997 – 5,4 триллиона долларов. С учетом экспорта услуг – 6,4 триллиона долларов. Беспрецедентно высокие темпы послевоенного роста мировой торговли обусловлены в первую очередь более высокими темпами экономического развития в этот период. Кроме того, оно сопровождается все большим разделением труда в мире, что стимулирует международный товарооборот. Наконец, значительную роль в ускорении темпов роста мировой торговли сыграло активное включение в нее новых групп стран, ранее экономически отсталых. Выделим основные виды мировой торговли. Оптовая торговля. Основная организационная форма в оптовой торговле стран с развитой рыночной экономикой – независимые фирмы, занятые, собственно, торговлей. Но с проникновением в оптовую торговлю промышленных фирм ими создавался собственный торговый аппарат. Промышленные компании создают дочерние общества для сбыта своей продукции фирмам и могут иметь свою оптовую сеть. Используют прямые связи производства с розничной торговлей, минуя специализированные оптовые фирмы. Однако в ряде случаев при обилии и широком территориальном сосредоточении розничных торговых фирм, покупающих товары данной промышленной компании, при необходимости значительной послепроизводственной обработки прямые связи нецелесообразны. Важный параметр в оптовой торговле – соотношение универсальных и специализированных оптовых фирм. Всеобщей можно считать тенденцию к специализации. В специализированных фирмах производительность труда значительно выше, чем в универсальных. Особое место в оптовой торговле занимают товарные биржи. Они похожи на торговые дома, где торгуют чем угодно, причем и оптом, и в розницу. В основном товарные биржи имеют свою специализацию – уголь, нефть, лес, зерно и так далее. Существует несколько основных видов товарных бирж. Открытые, доступные для всех, на них торгуют реальными товарами, поэтому в сделках непосредственно участвуют продавцы и покупатели. Посредники между ними возможны, но не обязательны. Деятельность на таких биржах регулируется слабо. Открытые биржи смешанного типа уже с посредниками-брокерами, действующими за счет клиента, и дилерами, действующими за свой счет. Закрытые, торгующие реальным товаром. На них продавцы и покупатели не вправе входить в биржевое кольцо и тем непосредственно контактировать друг с другом. В настоящее время биржи реального товара сохранились лишь в некоторых странах и имеют незначительные обороты. Они являются, как правило, одной из форм оптовой торговли товарами местного значения, рынки которых отличаются низкой концентрацией производства, сбыта и потребления или создаются в развитых странах в попытке защитить национальные интересы при экспорте важнейших для этих стран товаров. В развитых капиталистических странах бирж реального товара почти не осталось. Но в отдельные периоды при отсутствии других форм организации рынка биржи реального товара могут играть заметную роль. Сочетание в торговых сделках элементов купли-продажи и кредита и заинтересованность торговца скорее получить деньги на как можно большую часть стоимости товара, независимо от его фактической реализации, явились важнейшими факторами организации нового типа биржевой торговли – фьючерсной. Срочные фьючерсные биржи, где торгуют не товаром, а контрактами на поставку товаров в будущем. Это могут быть закрытые срочные биржи, где непосредственно торгуют лишь профессионалы и преобладают сделки страхования цен контрактных товаров от риска их снижения или, наоборот, роста в будущем. Открытые срочные биржи, где кроме профессионалов участвуют продавцы и покупатели контрактов. Фьючерсная биржевая торговля – один из наиболее динамичных секторов капиталистического хозяйства. В современных условиях именно фьючерсная торговля является господствующей формой биржевой торговли. Фьючерсные биржи позволяют не только быстрее реализовывать товар, но и ускорить возврат авансированного капитала в денежной форме в количестве, максимально близком первоначально авансированному капиталу плюс соответствующая прибыль. Кроме того, фьючерсная биржа обеспечивает экономию резервных средств, которые бизнесмен держит на случай неблагоприятной конъюнктуры. Фондовые биржи. Торговля ценными бумагами ведется на международных денежных рынках, то есть на биржах таких крупных финансовых центров, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Франкфурт на Майне, Токио, Цюрих. Торговля ценными бумагами производится в присутственные часы на бирже или так называемое биржевое время. В качестве продавцов и покупателей на биржах могут выступать лишь брокеры-маклеры, которые выполняют заказы своих клиентов и за это получают определенный процент с оборота. Для торговли ценными бумагами, акциями и облигациями существуют так называемые брокерские фирмы или маклерские конторы. Биржевой курс акций и других ценных бумаг зависит исключительно от соотношения между предложением и спросом. Индекс котировки курсов акций – это показатель курсов важнейших акций на биржах. Он обычно включает курсы акций крупнейших предприятий. Индекс котировки акций является своего рода индикатором климата на бирже. Одним из наилучших путей поиска контакта между производителем и потребителем являются ярмарки. Чаще всего специализированные, что позволяет потребителю сравнить и выбрать наиболее подходящий ему по потребительским качествам и цене товар, не затрачивая громадных усилий на поиск информации о производителях необходимых ему товаров. На тематических ярмарках производители выставляют на выставочных площадях свой товар лицом, а потребитель имеет возможность выбрать, купить или заказать необходимый ему товар прямо на месте. Ведь ярмарка представляет собой обширную выставку, где стенды с товарами и услугами распределены согласно тематике, отрасли, назначения и тому подобного. Поэтому любой желающий, сориентировавшись по темам выставок, может выбрать ту, которая позволит встретиться с интересующими его производителями. Соответственно, и производитель встречает на ярмарке аудиторию, интересующуюся именно его товаром. Валютные рынки. Годовой оборот мировой торговли составляет почти 20 миллиардов долларов, а ежедневный оборот валютных бирж – примерно 500 миллиардов долларов. Это означает, что 90% всех валютных сделок прямо не связаны с торговыми операциями, а осуществляются международными банками. Все это происходит в течение суток. Под торговлей иностранной валютой понимают сделки купли-продажи одной валюты на другую или на национальную валюту по курсу, заранее установленному партнерами. Банки, готовые заключить валютные сделки, называют курсы, по которым они рассчитывают покупать или продавать. Теории международной торговли прошли в своем развитии ряд этапов вместе с развитием мировой экономической мысли. Классические теории международной торговли заложили основы анализа мирохозяйственных связей. Создателями этих теорий были разработаны фундаментальные понятия мировой экономики, обоснованы методологические приемы ее углубленного изучения. Выводы, содержащиеся в классических теориях, стали своего рода отправными аксиомами для всего дальнейшего развития экономической мысли в рассматриваемой области. Стандартная модель международной торговли, опираясь на достижения неоклассической теории, позволила дать математическую и графическую интерпретацию мирового товарного обмена и его воздействия на экономику отдельных стран. В альтернативных теориях международной торговли раскрываются ее отдельные аспекты, не объясненные классическими теориями. Некоторые из представителей этого направления, критически переосмыслив достижения своих предшественников, предложили собственную оригинальную трактовку участия национальных экономик в международном товарообмене. Особо следует отметить значительный вклад в развитие теории международной торговли Портера, автора теории международной конкуренции. Большое внимание в ней уделяется формированию национальной макросреды в процессе взаимодействия основных детерминантов, определяющих конкурентные преимущества ведущих отраслей и фирм на мировом рынке. Она имеет практическое значение и для разработки внешнеэкономической стратегии России. Внешняя торговля России ни по своему объему, ни по структуре экспорта и импорта не соответствует экономическому потенциалу страны. Более полное использование ее конкурентных преимуществ и преодоление присущих ей недостатков возможно только в процессе возрождения экономики страны, создания полноценной системы государственной поддержки ее экспортного потенциала.